798, декабрь, 23. Разделяя знания с другими, замедляем продвижение свое к цели конечной. Вследствие этого и получается ощущение какой-то опустошенности, как будто бы произошла утрата чего-то. Может это происходить и от того, что нет соответствующей глубины понимания со стороны слушающего. Кроме того, остается в силе пословица «слово – серебро, молчание – золото». Но с другой стороны, разделяемое знание является жертвой, приносимой служителем света или самоотвержением, что необычайно продвигает дающего, если только даяние не происходит от эгоистического желания подать. Два полюса вещи едины требуют уравновешивания их в сознании. Душу свою, полагающей за други своя, обретет ее и теряет ничего никому не дающий.